Глава третья. Люблю, потому и ненавижу. Плохо дело. Едва Сорота разложил на крыше Бента, рядом раздался подавленный голос. Солнце нежно ласкало, ветер не морозил, а осеннее небо, раскинувшееся над головой, создавало приятное настроение. После наступления четвертой недели сентября пропали последние следы влажного лета. И на несколько дней установилась мимолетная, но лучшая в году погода. Утром и вечером немного подмораживало, и всюду виднелись ученики, переодевшиеся в зимние. Жильцы Сакураса собрались на крыше. Нанами и Масера примеряли одежду с длинными рукавами. «Плохо что, помидоры?» Рюноски вгрызся в помидоры и одновременно пролистывал экран ноутбуком. «Помидоры-то вкусные. Этот продукт не может быть плохим. Не оскорбляй их. Я доверяю им больше всего в жизни», — заявил он на полном серьезе, и Сорота искренне оторопел. «Если ты будешь больше всего доверять помидорам, то у меня поджилки сейчас затрясутся». «Но так что у тебя там плохо?» Как раз тогда, приземлившись на виниловую накидку для походов, Дзин взял у Мисаки коробочку с бентом, которые девушка готовила ему каждый день. Слушая их непринужденную болтовню, Сорота невольно видел в них любовную парочку со стажем и прекрасно понимал, почему Нанами бросала на них любопытствующие взгляды. Неделя только началась, понедельник. Каждую неделю в этот день они решили устраивать орг-собрание по поводу галактического катанебарона для фестиваля. А в школе они собирались так, как Рюноски по приходу в Сакураса тут же запирался в своей комнате. Сорота, Масера, Нанами, Мисаки, Дзин и Рюноски уселись в круг. «Вот что плохо». Рюноски развернул ко всем ноутбук, и пятерка уставилась на экран. Там отображался график работы. Рюноски составил его из 6 пунктов, которые подобрал с практической точки зрения как программист, и представил следующее. План, сценарий, графика, программа, скрипт и звук. Их работа стартовала 8 сентября, потому в распоряжении было 2 месяца. Требовалось составить расписание, которое предусматривает разделение двухмесячного периода на 3 фазы. Первую, под которую отвели 2 недели, решили посвятить тестированию технической части, а также сюжетным наброскам и дизайну персонажей. Второй, названной основной работой, отвели приблизительно месяц. Согласно плану, к ее окончанию закончится работа над изображением и звуком, и получится запустить рабочую версию игры. В строке 20 октября, последнем дне основной работы, выскочила фраза «завершающий этап». Последнюю, третью фазу, во время которой запланировали дорабатывать игровую сложность и исправлять баги, назвали доработкой. Итак, первая фаза худо-бедно завершилась, и теперь прошла одна неделя второй фазы. «Мы же укладываемся в план». На лице Нанами отчего-то появилась кислая мина. «Строго говоря, по рисункам для драматической части мы отстаем на 2 дня». «Постараемся», — буркнула Масера, поднося ко рту омлет. «В настоящий момент мы держим хороший темп и качество. Ускоряться еще больше за счет кого-то одного нереалистично, потому что изначально количество фреймов не получилось бы увеличить, работая в одиночку. Нужно или привлечь к работе кого-то еще, или уменьшить количество фреймов. Слишком опасно надеяться, что нужное число наберется без четкого планирования. Нынешняя работа пойдет на смарку, если не успеем к фестивалю». «Не буду сокращать», — выпалила в адрес Рюноски Масера. «Однако…» — Масера его прервала. «Хочу нормально закончить Необорона». В тот миг все собравшиеся замолчали, истолковав ее слова как призыв. Ведь шансом предоставили последний. Не выдержав напряжения, Сорота отвел взгляд в сторону и встретился глазами с Нанами, которая сжала губы. «Похоже, мой выход! Я помогу, Масерон!» — выстрелила Мисаки, быстро доевшая свое бенто и нацелившаяся на гарнир Сороты. «Камигуса-сэмпай, ты занята моделированием. На этой неделе предстоит захват движений, так что поторопись с эффектами». «Тогда увеличим наши ряды. Пригласим веселых ребят». Потянувшись палочками в коробочку Сороты, Мисаки умыкнула оттуда тофу и с довольным видом закинула себе в рот. «Но ведь увеличить наши ряды не так-то просто». «Не думаю, что в школе есть те, кто захочет связываться с Сакураса». Нанами уничижительно улыбнулась. «Поди, всех рукастых уже давно расхватали». Не одни только жители Сакураса желали внести свою лепту в фестиваль. Добавить сюда программу класса, и в итоге все ученики оказывались заняты по горлом. Несмотря на то, что до дня выступления оставался по меньшей мере месяц, все в школе уже находились в предфестивальном настроении. и тут и там возникали новые парочки. В Суико существовала несуразная традиция обмениваться школьными значками со второй половинкой. Потому без всяких расследований хватало взглянуть на воротник, чтобы сразу догадаться, есть ли у человека парень или девушка. В классе Сорота тоже нашлись те, кто воспользовался подготовкой к фестивалю и начал встречаться. И каждый год новообручённые расставались еще до начала фестиваля и сидели угрюмые в углу класса. Потому оставалось надеяться, что на этот раз такого не произойдет. А кто-нибудь вообще может сработаться с Синой? В этом-то главная проблема. На заявление Сорота Дзин молчаливо кивнул. Мисаки что-то промычала. Она, должно быть, понимала ситуацию лучше, чем Масера, выдававшая высококачественный материал. И Сорота, новичок в рисовании. Пока никто не мог придумать выход, рот открыла Масера. «Есть такие». «Ты кого-то знаешь?» Задала вопрос Нанами. «Ого». «Неожиданно. Наверное, одноклассник с факультета искусств». «И кто?» Приковав к себе всеобщее внимание, Масера назвала имя. «Рита». «А, ясно. Вот какой вариант остался». Действительно, Рита оставалась свободной. И тоже обладала выдающимися навыками. Сорота успел оценить ее недавнюю помощь в раскадровках. Чего еще ожидать от человека, который в детстве ходил в ту же студию, что и Масера? То, как она вырисовывала линии, то, как она использовала пальцы, не шло ни в какое сравнение с новичком Соротой. Но возникала другая проблема. Но она же сказала, что бросила рисовать. Стоило предположить какую-то вескую причину, по которой настолько умелая художница бросила рисовать. Легко было представить, что причина заключалась в Масера. Рита не бросила рисовать. Нет же, она сама сказала. Не должна была бросить. Почему так думаешь? Потому что Рита любит рисовать. Услышав столь простое объяснение, Сорота не нашелся с ответом. Она в самом деле рукастая. Рюноски оторвался от экрана и снова повернул ноутбук ко всем. Там оказалась статья из свободной энциклопедии. В поле названия значилось имя Рита Эйнсворт. Изначально англоязычную страницу перевела на японский программа-переводчик. И хотя чтение давалось с трудом, суть уловить получилось. Рассказывалась история побед на конкурсах, а также приводился список картин Риты, продемонстрированных на выставках. Прочитав предложенное, Сорота задал естественный вопрос. «Значит, она уже профи?» «Сорота, серьезно?» Отчего-то Масера посмотрела на него с жалостью. «Ты не видел?» «Что?» «О чем речь?» Масера смотрела на Сороту и Нанами ясным взглядом. В непонятках парень переглянулся с Нанами. «Картину Риты. Хотя ты был на выставке». «Ха? Не может быть!» Сорота и Нанами одновременно удивились. «Куда вы двое смотрели?» Сказала Масера так, словно картины Риты выступали главными экспонатами. Но парень ничего такого не помнил. В его памяти остались только картины Масера. Да и не рассказывала Рита ни об одной своей работе. Картину Масера-то он помнил, а вот видел ли работы Риты, точно сказать не мог. Да и вообще не помнил что-либо другое. К тому же, было ясно как день, насколько различаются навыки Масера и Риты. Но других вариантов у нас нет, чего уж там. Если откажется, сократим количество фреймов. Пойдет? Все молчаливо согласились со словами Дзина. «Пока что я подумаю, как подсократить сценарий. Во время урока все равно делать нечего». Нанами захотела что-то сказать, но ее опередил Дзин, сменив тему. «А еще будем что-то обсуждать?» «А, нужно решить вопрос с допуском на участие». Нанами без раздумий приподняла руку. «О, как и ожидалось, Нанамин!» «Нет, меня попросили объяснить, что именно мы собираемся делать. Если уладим этот вопрос, нам разрешат». «Нам провести презентацию для исполнительного комитета». Какое-то время Нанами пристально глядела на Сороту. В того закралось неприятное предчувствие. «Соберутся исполнительный комитет фестиваля, школьный совет Суико и университетский студсовет». «А...» Не думал он, что дело дойдет до школьного и студенческого советов. «Сорота, здорово, правда? Вот и для тебя работенка появилась». В глазах Дзина, скрывающихся за очками, читалась усмешка. Нет, даже не усмешка, а взрывной смех. «Завтра после занятий. Место проведения – комната школьного совета Суика». «А, завтра? А готовиться когда?» «Если вопрос в презентации, то уже все готово. Кое железо пока горячо, Кахай-кун. А морально подготовиться типа не надо?» Быстро успокоился. «Если зафейлимся на презентации, нам закроют театральный зал. В этом случае перед нами встанет проблема, где показывать свое творение. Но ты не волнуйся, вообще не о чем беспокоиться. Не дави на меня. Похоже, все послеобеденные уроки придется ломать голову о том, как провести презентацию. Нанами обязательно войдет в его положение. Наверное. Как ни крути, слишком оно неожиданно вышло. Слишком мало времени представили на раздумья. Как бы то ни было, к завтрашнему дню подготовиться нужно как можно быстрее. И обратиться за помощью к Рите. Когда Сорота закрыла опустошенную коробочку для Бента, заработала школьная система оповещения. «Обращаемся к ученикам». Прозвучал голос ученицы из клуба вещания. «Ученик третьего года обучения, Митака-дзин. Срочно пройдите в учительскую. Вызывает Такацу-сенсей. Повторяю». И еще раз то же самое. Стоило установиться тишине, как Дзин тут же встал. Когда Сорота поднял взгляд, тот глазами велел ему молчать. Такацу-сенсей выступал куратором Дзином. Требовалось решить вопрос с внешними экзаменами. «Подозрительно. Чего это вы двое перезыркиваетесь? Я тоже хочу!» Зоркий взгляд Мисаки ничего не упустил. «И что вообще за вызов?» В лоб поинтересовалась она. «Кто его разберет? Но игнорировать не дело. Пойду схожу». Непринужденно произнес Дзин и вышел с крыши. «Кохай-кун, будешь молчать, тебе же хуже!» Мисаки напыщенно подступила к парню. «Не доводи матушку в деревню до слез!» Сороту схватили за шкирку и затрясли туда-сюда. А поскольку он только что поел, съеденная Бента попыталась вырваться обратно. «Ничего я не знаю!» «Какой-то Дзин в последнее время странноватый!» «Не до такой степени, как ты, Мисаки-сэмпай!» И опять его затрясли. «Да у вас тайные делишки!» Острое восприятие инопланетянки вызывало восхищение. «Да хватит уже! Я же помру!» «Мы как-то ходили в Гинзу!» «Гинзу?» Каким-то образом Сорота вырвался из цепких лап Мисаки. «Так и знал, что за нами следили!» «Еще бы!» Быстро призналась она и этим только навела больше шороху. Как же взывать к совести того, кто не испытывает никакого чувства вины? У Сорота окаменело лицо. Арюноски захлопнул ноутбук и встал. «Говоря о Такацу, он ведь куратор по выбору карьеры». Да еще и добавил совершенно ненужную фразу. И отреагировала Мисаки тем, что сорвалась с места. Она намеревалась догнать Дзина. «Стой, сэмпай!» Просьба остановиться не достигла ее. Все ли будет в порядке? Сорота не знал, о чем Дзин собирается говорить с Такацу-сенсеем. Но стоило их подслушать, как сразу все станет ясно о внешних экзаменах. Парень достал мобильник и отправил Дзину сообщение. «За тобой гонится Мисаки-сэмпай». Тут же пришел ответ. «В курсе». Чего еще ожидать от друзей детства? Они прекрасно знали модели поведения друг друга. Решившись, что собрание закончилось, Рюноски молча вернулся в здание школы. И тогда раздался звонок. «Сина, у тебя ведь дневная тренировка. Поспеши». «Поняла». Запивая доеденное бенто черным чаем из тетрапака, Масера тоже пошла с крыши. Остались Сорота и Нанами. Желая немного растянуть обеденный перерыв, Сорота уселся на скамейку. И Нанами заняла противоположный край. «Канда-кун тоже в курсе? О внешних экзаменах Митаки-сэмпая». «А? Чего это ты, Аяма?» «Кажется, это произошло в первый день летних каникул. Меня вызвали в школу по вопросам неуплаты общежития. Тогда в учительской я застала Митаку-сэмпая и Такацу-сэнсэя. Они что-то бурно обсуждали». «А, тогда». Позже в тот день она повстречала Сороту, который водил мастера на дополнительный тест. И он пригласил ее переехать в Сакураса. «Камигуса-сэмпай, оказывается, ничего не знала». «Дин говорил, что сам расскажет». «Что-то мне не нравится это». «Я все равно не смог бы рассказать Мисаки-сэмпай». «Может и так, но мне не нравится». Сорота не нашелся с ответом. Некоторое время он глядел себе на обувь, а Нанами в небо. Ученики, пришедшие на крышу, возвращались внутрь. Совсем скоро прозвенит звонок, уведомляющий о начале урока. Нанами проверила время на мобильнике. «А? А Яма, он заработал?» «Из-за неуплаты телефон должны были отключить». «Мне он без надобности. Но Камигуса-сэмпай взяла и заплатила за него». «Взбалмошная она, правда?» На миг разговор прервался. Но ни Сорота, ни Нанами не думали возвращаться к классу. Потому что они еще не уладили главный вопрос. «Думаешь, с Ритой-сан все будет в порядке?» «Понятия не имею». Похоже, Нанами беспокоилась примерно о том же, о чем и Сорота. Потому он не удивился заданному вопросу. Теперь уже не рисую. Я бросила рисовать. Интересно, что подразумевала Рита подсказанным в ту ночь сакурасом? Сорота догадывался, что она не решила взять перерыв, закончив некую большую работу. И бросила она рисовать не потому, что просто захотела. И еще он смутно понимал, что ее вынужденному отходу от дел поспособствовала Масера. Уверенно, я бы с радостью пошла по выбранному мной пути. А Аяма, если бы у тебя оказался талант, не связанный с актерством, как бы ты поступила? Например, как Усина. Нанами повернулась к нему. Неужели ты хочешь попросить о помощи Риту-сан? Что бы я ни говорил Сине, она и ухом не поведет. Я не о том. Да понял. Но ведь бывает такое, когда ничего не хочется говорить. Он боялся, что если выскажется, то раскроет свои глубинные чувства. Но когда сквозь бетон его души к свету пробивался росток, его тут же срывали. Может и так. Но я думаю, тебе есть что ей сказать. Пожалуй, ты права, Аяма. Сорота не стал спорить, потому что обманывал и себя, и других. Но хоть он и понимал это, он не мог придать своим предубеждениям форму слов. Раздался звонок, извещающий о начале после обеденных занятий. Последовав за Нанами, Сорота тоже поднялся со скамьи. Он разок посмотрел на далекое небо, словно что-то выискивая. Но картину перед глазами заполонила мрачная массивная грозовая туча. Она понемногу приближалась сюда. И вместе с тем внутри Сорота росло беспокойство. Затем, резко оторвав взгляд от неба, Сорота забежал в здание.